больнице. И еще выяснилось, что этот фельдшер Сливков на протяжении последних 18 лет является платным агентом КГБ под кличкой «Мастер», и что его информация чаще всего отличается правдивостью, но случаются и промахи, чем-то напоминающие дезинформацию. Работавший с ним в контакте резидент отмечал, что подобное у мастера происходит из-за его увлеченности своим тайным ремеслом и повышенной фантазии. Правда, когда империя рушилась, агента законсервировали, надежно спрятали личное дело, и 2 года резидент с ним ни разу не встречался. Похоже, теперь Сливков захлебывался от информации. Бурцев решил еще раз встретиться с ним и основательно выспросить все, что он знает о семье Кузьминых, и особенно о старце без документов, и даже запланировал время, но жизнь внесла свои коррективы, и все планы рухнули в одночасье. На следующий день пришли материалы на голландца, сидящего в СИЗО. Первое, что бросилось в глаза, голландец после учебы служил по контракту в Интерполе, где занимался розыском международных преступников. После 5 лет работы он оставил престижное место и оказался солдатом французского легиона, то есть профессиональным наемником. В этой своей ипостаси участвовал в спецоперациях на Фолклендских островах и во время конфликта на Панамском канале. 2 года назад, по окончании контракта, Гюнтер стал свободным художником. Жил в Тилбурге, занимался парусным спортом в свое удовольствие и большую часть времени находился в Гааге, где у него была яхта. Советские спецслужбы делали попытку наладить с ним контакт и завербовать в качестве агента еще в те времена, когда он служил в Интерполе. Голландец несколько месяцев умудрялся водить наших за нос, получал небольшие суммы и в результате не дал согласия на сотрудничество. Поэтому КГБ располагало обширной информацией о нем и еще не оставило надежды на вербовку хотя бы в качестве курьера. В России он был в первый раз, и спецслужбы никак его здесь не опекали и никаких целей перед собой не ставили. В СИЗО его можно было взять голой рукой в обмен на свободу. Все это имело бы право на существование, но Бурцева насторожил такой факт. Гюнтер никогда до поездки в Россию не увлекался охотой. Видимо, по горло настрелявшись в легионе, не имел соответствующего оружия и членом клуба «Сафари» никогда не был. В Европе охотничьи пристрастия считаются дорогим удовольствием. Одним словом, выходило, что у голландца получилось, как у русского. Все произошло вдруг. Вдруг захотелось на охоту в Россию, причем на медведя, вдруг заплатил 10 тысяч долларов за членство, 15 за поездку, еще добрых 5 за винтовку и полное снаряжение, 30 тысяч для безработного и беззаботно живущего на побережье яхтсмена — это слишком. Что, если этот вояж бывшего наемника полностью кем-то оплачен? За определенную услугу сделать ошибочный выстрел, завалить переводчика вместо медведя. В общем-то, расчет довольно простой. За неосторожное убийство в России можно получить максимум 5 лет. Но ему никогда столько не дадут, учтут, что иностранец. Это своему Ваньке можно впаять на полную катушку. Помогут постоянные запросы из посольства, а то и спецслужбы, вспомнив о своих старых интересах. Так что он может отделаться условным сроком или вовсе каким-нибудь штрафом. для нынешней России —